Часть шестая. Привлекаем силу. Становится легко. Так, ну-ка, кто тут у нас ленивый и нерадивый? Кого съест бегемот? Если будете себя хорошо вести, если будете прилежными и нежными, мне не придется вас долго варить. Вы и так станете мягкими и питательными. Или нет? Что это я говорю? Станете красивыми и обаятельными. Вот как. А для таких привлекательных я сама жуть какая притягательная. Раскрою секрет привлечения силы. Для начала даю вам задание. Ниже отрывок из книги «Взлом техногенной системы». Кто мне скажет, о чем здесь идет речь? Почему становится легко? Откуда берется легкость? Кто не справится, я не виновата. Одним из основных курсов, которые нам читали на физическом факультете, была история КПСС. Для тех, кто не знал, да еще забыл, КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. И не просто читали, а основательно, 3 семестра. Сейчас история партии, наверное, могла бы даже вызвать мое любопытство, но в те годы данный предмет никак не вписывался в круг моих интересов. Однако оценки оказывали существенное влияние на распределение после университета. В то же время история – это не тот случай, когда можно как-то выкрутиться. Ты либо знаешь, либо тебе вообще нечего сказать. Но экзамены были еще не самым худшим испытанием. Каждую неделю надо было отвечать на семинарских занятиях. Семинары проходили в церемониальной атмосфере средневековой казни. У каждого была лишь одна надежда, что его в этот день не спросят. Для всех нас это было очень мучительно. Учиться тягостно, а на эшафот подниматься еще тягостнее. Преподаватель, напротив, получал массу удовольствия, будучи одновременно и зрителем на цирковом представлении, и пилатом на судилище. Меня такое положение никак не устраивало. Стояла дилемма: учить не могу и не хочу. Ну и тройки получать тоже не могу и не хочу. А находиться под гнетом вынужденной необходимости было просто невыносимо. По крайней мере, для меня. Это как рабский труд на галерах. Тебе дают жить, пока ты тянешь свою лямку. Но и жить не дают, поскольку ты раб. Унылая обязанность. Надо было что-то решать. И тогда я решил готовиться к занятиям так, будто это был мой любимейший предмет. Не через «не могу», нет. Это было нечто другое. Скорее по принципу «чем хуже, тем лучше». На лекциях я сидел в первом ряду, ел глазами преподавателя и старательно конспектировал. На семинарах, в то время как все остальные дрожали, втянув головы в плечи, я поднимал руку и принимался с энтузиазмом докладывать. А вы знаете, оказывается, на таком-то съезде партии было намечено взять повышенные социалистические обязательства и перевыполнить план по производству тракторов и комбайнов. А в такой-то пятилетке колхозникам удалось сдать в закорма Родины столько-то тонн зерна. Никто не мог понять, что это такое со мной творится. Крыша у меня съехала. Преподаватель сначала был доволен, но потом, поскольку моя рука тянулась вверх на каждом семинаре, он начал немного нервничать. Однако прекратить мои доклады не осмеливался. Мое желание, моя инициатива, я отвечаю. Это уже был совсем другой цирк. И никто не знал, относиться ли к нему серьезно, или здесь кроется какой-то подвох. Впрочем, к моему чудачеству скоро привыкли. Подвоха здесь, конечно, не было, но имелся некий умысел. а отчасти внутренний протест, порожденный этой самой вынужденной необходимостью. Вы меня так, тогда я вас так. Нельзя сказать, что я и впрямь заинтересовалась историей партии, хотя это и история нашей страны. По сути, я сдал себя в аренду себе самому. Не учил предмет, а просто готовился к каждому конкретному семинару, прилежно конспектируя необходимую литературу. На занятиях разрешалось заглядывать в конспект, если он был, конечно. Зато я сделал одно удивительное открытие. Ты можешь сдавать себя в аренду, но если делаешь это с полной отдачей, становится легко. Откуда берется эта легкость, было непонятно. Но очевиден был факт. Подневольный труд на галерах каким-то образом трансформировался в увлекательное творчество. Уже не тебя заставляют, а ты сам изъявляешь свою свободную волю. И работа уже не в тягость, и свобода при тебе. Шикарно! Так продолжалось от сессии до сессии. С тем лишь отличием, что во время сессии я вообще ничего не делал, то есть все наоборот. Не потому, что был готов. Напротив, по предмету я фактически ничего не знал. Хотя что-то и усваивал, конечно. Информация вылетала из головы сразу же после очередного занятия, поскольку мне это было неинтересно и не нужно. Но я знал, что преподаватель будет не в силах слушать мою демагогию еще и на экзамене. Так оно и выходило. Каждый мой экзамен по истории сворачивался в короткий нервный диалог. Значит так. Следующий вопрос. Второй вопрос звучит следующим образом. Дальше, дальше. На третьем вопросе я хотел бы остановиться подробней. Все, иди, пять.